за чашкой кофе в мотеле. Дью сидел в своем номере в мотеле и не спеша потягивал кофе. Он еще помнил те времена, когда кофемашины были редкостью, и иметь такое чудо у себя дома считалось настоящим шиком. Теперь они были повсюду, но в напитке, который они готовили, явно недоставало чего-то важного. Ну, конечно, кто же, черт побери, готовит кофе с одной порцией сливок и одним кусочком сахара? Каким бы дерьмовым ни был такой кофе, для предстоящей беседы ему все равно был нужен кофеиновый толчок. Дью держал кружку с кофе в одной руке, а старый, похожий на кирпич спутниковый телефон, в другой. «Это была настоящая бойня, Мюррей», — сказал Дью. «Только ты, кажется, хватил лишнего, ротный», — заметил Лонгворд, вспомнив, что во время совместной военной службы Филлипс был ротным старшиной. Дью терпеть не мог, когда его так называли, и Мюррей хорошо знал об этом. «По твоей милости против меня ополчились буквально все», — сказал Мюррей. «Новый начальник штаба собирается сделать из меня отбивную. Я ведь обещал им, что Доуси под контролем». «Да уж, это ты, похоже, сглупил, лейтенант». Напоминание о воинском звании в период службы бесило Мюррея не меньше, чем Дью Филлипса слово «ротный». «Ладно, не бери в голову. Все не так уж плохо», — Дью откашлялся. «По крайней мере, теперь у Маргарет почти готов чертов тест на переносчиков заразы. А это уже большой шаг вперед». «Верно. Он будет полезным», — проговорил Мюррей. «Вот только не знаю, насколько. Ванесса Колберн имеет на меня большой зуб». «Есть еще кое-что». Голос Дью стал серьезным. «После того, как я отправил отчет, мои парни обнаружили дочь Макмиллана, Сару. Труп зарыт в неглубокой могиле на заднем дворе. Убита ударом тяжелого предмета по голове. На работу Доуси совсем не похоже. И по времени смерти никак не вяжется с его визитом. Здесь орудовал кто-то другой». «Замечательно», — сказал Мюррей. «А что у нас с младенцем и старшим сыном, их состояние?» «С ребенком все хорошо, никакой инфекции не обнаружено. Самый старший сын, Тед, физически абсолютно здоров. А в плане психики, ну, в общем, отец заставил Теда вырыть могилу для сестры». «Что за вздор ты несешь?» «Вовсе не вздор», — ответил Филлипс. «Это рассказал сам мальчик, и он, скорее всего, не врет, потому что у него свежие мозоли на руках. Копать мерзлую землю не так-то просто, поэтому и могила получилась неглубокая». «Господи Иисусе, что ж тогда получается, что Перри Доуси спас Теда? Выходит, здесь он уже вел себя не как псих, а как настоящий герой? Мюррей, послушай, мне кажется, Доуси нужно как-то нейтрализовать». Наступило некоторое замешательство. «Что значит нейтрализовать? О чем ты?» «Не то, что ты подумал», — поспешил объяснить Филлипс. «Неплохо бы упечь его в какой-нибудь санаторий, а лучше изолятор, что-нибудь в этом духе». «Да ладно тебе, Дью», — сказал Лонгворд. «Ты же знаешь, что мы не можем этого сделать. От него пострадали уже два моих агента. У Баумгартнера сломан нос, а у Милнера кровоподтек под глазом. Подумаешь, ничего страшного», — усмехнулся Мюррей. «Такие же травмы они могут получить, играя с приятелями в баскетбол». «Не имеет значения. Нападение на агента квалифицируется как нарушение федерального закона». «С каких это пор ты начал вдруг следовать букве закона?» Дью ничего не ответил. «Вот что я подумал», — помолчав, сказал Мюррей. «Знаешь, ведь этот парень, по сути, мало чем отличается от нас. У него всего лишь нет полицейского значка. А вот это, пожалуй, в точку. Был ли он сам похож на Перри, готов пойти на что угодно, лишь бы добиться своего? Нет, у них, конечно, много общего, но есть и существенное различие. Он, Дью Филлипс, убил намного больше людей, чем Перри Доуси. «Он разбил свою машину», — хмуро проговорил Дью, — «и требует другую». «Так достань и пойми, это всего лишь деньги налогоплательщиков. Хватит плакаться о нем. Дью, нам нужен живой носитель». «А почему, черт возьми, ты вдруг решил, что я о нем плачусь? Как я, интересно спросить, раздобуду вам живого носителя, если Доуси бегает вокруг, как сумасшедший, и всех убивает?» Несколько секунд в трубке слышалось лишь тяжелое дыхание Мюррея. «Что с тобой происходит?» «О, боже!» — воскликнул Филлипс. «Опять порция наставлений?» «Просто заткнись и послушай», — отрезал Мюррей. «И это приказ. Твоя работа всегда заключалась в том, чтобы заставлять людей делать то, что ты от них требуешь. Потому что, если они не послушаются, то могут сыграть в ящик, да и ты вместе с ними тоже. Этот случай ничем не отличается от предыдущих. Отыщи способ выполнить свою работу. Я не желаю слушать ни о каких трудностях или о давлении, какое на тебя оказывают. А ты не хотел бы сам ненадолго окунуться в это дерьмо?» — предложил Дью. «Вот потом бы ты заговорил по-другому. Я бы с удовольствием поменялся с тобой местами». «Но-но, Ванесса Колберн съест тебя живьем», — предупредил он Горд. «Ты не продержишься здесь и 5 минут, точно так же, как и я, не смогу продержаться на твоем месте. Что происходит, Дью? У тебя погиб напарник, и ты возомнил, что можешь оправдаться?» Дью вздохнул. «Выбирай выражение, лейтенант!» «О, боже, какая драма у нашего крутого парня!» — усмехнулся Мюррей. «Малкольм мертв, Дью, его не вернуть! Вбей это в свою лысую башку! Жаждешь мести?» «Еще как! Мне действительно этого хочется! Больше, чем чего-нибудь еще, если не считать волшебной микстуры, которая могла бы оживить Малкольма!» «Хорошо! Но ведь ты и есть человек, способный добиться поставленной цели», — сказал Мюррей. «Ты здесь не ради красивых слов или никчемного героизма. Ты старый и опытный, с характером. У тебя 2 главных достоинства. Стреляешь, когда приказывают, и умеешь, когда надо думать и понимать. Заставь Доуси сотрудничать с нами, пожалуйста». «Достаньте живого инфицированного носителя!» Он отключил телефон. «Возможно, Мюррей кретин», — подумал Филлипс, но все равно в его словах была доля здравого смысла. «Вот почему у тебя такая крутая работа, старик?» — в сердцах проговорил Дью. «Потому что ты умеешь думать и понимать». «Только... как же, черт возьми, ему поладить с ужасным Перри Доуси?» Самое важное блюдо дня. Иногда иметь черный бюджет — это все-таки круто. Лачуга Боба вовсе не была никакой лачугой. Фактически она являлась частью мотеля. Довольно милая забегаловка с 2 десятками столиков. 4 из которых явно забрали из номеров. За определенную плату помещение перешло в распоряжение небольшой команды Дью Филлипса. Ну и что? Это всего лишь деньги налогоплательщиков. Можно было бы провести время в компьютерном центре Маргомобиля, но сейчас, в забегаловке, они имели возможность поговорить открыто. Дью сел за столик с Кларенсом Отто, Эймосом Хантом и Маргарет Монтойей. Другой столик заняли Гич, Маркус, черноглазый Милнер и Баумгартнер с пластырем на носу. Маркус насвистывал грустную мелодию «Дом восходящего солнца». Остальных агентов Дью вчера вечером отправил домой после того, как те закончили свою работу в доме Макмилланов. Они были местными, и в тонкости дела их никто не посвящал. Подобная тактика давала ему возможность получить необходимую физическую силу и огневую поддержку, и в то же время сводила к минимуму число лиц, посвященных в детали секретных операций. Эймос раскрыл меню. Дью хотел поначалу сострить что-нибудь по поводу этой закусочной, но потом предположил, что Эймос, наверное, слышал подобное уже миллион раз. Вместе они собирались часто, может быть, два или три раза в неделю. Филлипс всегда с нетерпением ждал совместной встречи и всегда находил для нее время. Положение становилось настолько мрачным и отчаянным, что всем требовалось выпустить пар. Своеобразные летучки за завтраком давали редкую возможность непринужденно поговорить, посмеяться и даже пошутить. «Хорошо, Маргарет», — сказал Дью, — «расскажи нам вкратце о проведенном вскрытии». Она оторвала взгляд от меню. «То есть? Здесь, что ли? Мы ведь, кажется, собрались перекусить». «Да, прямо тут», — сказал Филлипс. «Уверен, что русские лачугу Боба пока еще не прослушивают». «Русские?» — переспросил Лотте. «Сразу видно, что наш Дью — человек пожилой». «На самом деле мой не слишком образованный друг», — поправил Эймос. «Слово «русские» достаточно точно отражает ситуацию, поскольку теперь у нас вместо СССР есть страна под названием Россия. В случае СССР вместо «русские» было конкретнее говорить «коммунисты». Отто нахмурился, затем улыбнулся. «Скажи-ка, мой маленький белый друг, разве ты не должен мне двадцатку?» «Ах ты, гад!» — усмехнулся Эймос. «Вспомнил все-таки!» Затем он извлек бумажник и передал сложенную банкноту. «А это еще за что?» — спросила Маргарет. Отто сунул $20 в карман. «Он поспорил, что Доуси убьет меня вчера вечером». Маргарет чуть не задохнулась от удивления. «Эймос, неужели?» «Но ведь я заплатил ему, не так ли?» Она покачала головой и нахмурилась. «Я серьезно? О таких вещах не шутят». «Тут либо шутить, либо плакать», — сказал Лотте. «Как-то так. Я честно выиграл свои $20. Какие могут быть еще вопросы?» Подошла официантка, чтобы принять заказ. — Ладно, — сказал Дью, когда девушка удалилась на кухню, — давайте снова обсудим наши дела. Прежде всего, Марго, от души поздравляю с тем, что удалось разработать этот тест. Отто и Эймос негромко зааплодировали. Маргарет покраснела. — Спасибо, но это результат нашей коллективной работы. — Расслабьтесь, госпожа Скромность, — усмехнулся Эймос. «Идея была целиком твоя, и она работает?» «Что еще удалось обнаружить на трупах?» — спросил Дью. «Ничего нового», — ответила Маргарет. «Хотя мы, конечно, обновили и углубили свои знания в этой области. Нам с Эймосом удалось получить крупные четкие снимки нервных узлов паразита, а также кровеносных сосудов. Думаю, мы уже неплохо изучили работу этих систем, хотя беспокойство вызывает деятельность мозга. О внутренних процессах работы головного мозга человека эти паразиты знают явно больше нас». «А что по поводу переносчиков инфекции?» — спросил Дью. Маргарет покачала головой. «Пока ничего. Большую часть сведений можно было бы подчеркнуть из опросов пострадавших от болезни, узнать, что они ели, пили, куда ходили, с кем соприкасались. Простые, на первый взгляд, вещи. Но единственный человек, который мог бы пролить свет на эти вопросы, не желает с нами разговаривать». «Чертов Доуси!» — выругался Дью. «А сколько на этот раз организмов-носителей? Их было трое? Кстати, Не забывайте и о трех старушках, сожженных Перри. Имеет ли количество какое-нибудь значение? — Скорее всего, вряд ли, — сказал Эймос. — Когда-то у нас был всего один носитель, то есть сам Перри Доуси. Потом их стало два, три. Так что здесь особой связи нет. В последнем случае важно прежде всего то, что эта семья, люди, жили под одной крышей, ели одну и ту же пищу и так далее. Три пожилые леди тоже жили в одном и том же доме престарелых. Каждый день они совершали вместе прогулки. Значит, тварь может поразить лишь некоторых людей или всех, кто находится в определенном пространстве. Они не могли поочередно передать это друг другу, предположил Дью. Сначала заражается один, потом заражает другого, и так по цепочке. Маргарет покачала головой. Все треугольники Макмилланов находились на одинаковой стадии развития. Отсюда следует, что все носители были инфицированы одновременно. А теперь добавьте сюда трех человек, которые жили с ними под одной крышей. У них треугольников не обнаружено. Насколько мы можем сейчас судить, болезнь не переносится от человека к человеку. Это наводит на интересную мысль, предположил Эймос. Их врата были уже построены, не так ли? Арку построили личинки, которые уже прошли стадию треугольников и покинули организмы носителей. Поэтому, если бы все Макмилланы находились на одной стадии заражения, они должны были подхватить ее после других носителей. Почему же они, так сказать, опоздали? Очевидно, заразились позже, сказала Маргарет. Независимо от того, к чему они прикасались и что ели, инфицированные члены семейства были подвергнуты воздействию заразы одновременно. Но это не дает нам ни единого намека на вектор-переносчик. Эймос, а этот мальчишка, Тед, он что-нибудь рассказывал? Хант кивнул, потом покачал головой. Оказывается, родители несколько раз запирали его в доме одного, не разрешали выходить на улицу. Они, возможно, подхватили заразу, когда ходили по магазинам или ездили куда-нибудь. С ним еще побеседуют агенты ФБР из группы дополнительного расследования, сказал Дью. И, возможно, они смогут кое-что разузнать, когда соберут всю информацию о Макмилланах. Маргарет перегнулась через стол и схватила Филлипса за руку. Дью, все это здорово, но у нас ведь уже есть один субъект, инфицированный раньше. Если бы Перри нам открылся и хотя бы вкратце поведал, чем занимался в те дни, предшествующие его заражению, то мы смогли бы хоть от чего-нибудь оттолкнуться. Ты можешь с ним еще раз поговорить? Дью откинулся назад и закатил глаза. — Что это за международный геморрой в день святого Филлипса? У меня только что состоялся крайне неприятный разговор с Мюрреем, так что большое спасибо. — Отлично, — напряглась Маргарет. — И что же нам сказал бесстрашный лидер? — То же, что и ты, что я, видите ли, должен отыскать способ договориться с Доуси. Знакомая песня, не правда ли? Маргарет наклонилась вперед, поставив локти на стол. Взяв вилку, она пригрозила Дью. — Вспомни, ты угрожал Перри, но ничего из этого не вышло. Ты хотел его обмануть, следил за ним, пытаясь нейтрализовать, чтобы он не успел прикончить носителей. Но опять ничего не вышло, а ты пытался хоть раз отнестись к нему по-человечески. — По-человечески? — повторил Дью, повышая голос. Он указал на Мильнера и Баумгартнера. — Взгляни-ка на их лица, Марго, а потом скажи мне еще раз, что нужно погладить Перри Доуси по головке и быть с ним поласковее. Маргарет удивленно приподняла брови. — А что, позволить спросить, эти двое собирались сделать, когда догнали Перри? Ты у них случайно не поинтересовался, Дью? Филлипс промолчал. — Ну что, нечего ответить? «У них был приказ применить тазеры», — проскрежетал сквозь зубы Дью. «И что потом?» Филлипс отвернулся. «Потом заковать в наручники и вколоть ему хорошую дозу успокоительного». Маргарет лишь кивнула и улыбнулась. «Эта женщина слишком проницательна». «Ты всегда была к нему добра», — с недовольством заметил Дью. «Ну, и помогло ли это нам хоть немного?» «Я всего лишь женщина. Возможно, для тебя это новость, но Перри не слишком высокого мнения о женском поле. Когда он поправлялся после операции, я потратила на него много времени, целыми днями его обхаживала, а он тоже был весьма почтителен и вежлив со мной. Но повлиять на него не удалось». «Он женофоб», — сказал Дью. «Знаешь, я потрясен». Маргарет кивнула. «У нас нет в распоряжении нескольких месяцев для групповой психотерапии, чтобы, наконец, до него достучаться. Если мы хотим это сделать сейчас, нужно наладить контакт немедленно». «Так что ты от меня хочешь, Монтойя?» — спросил Дью. «Чтобы я с ним сыграл партию в покер?» «Нет», — ответила Маргарет. «Будь проще. Ты не приглашал его к нам на завтрак?» Дью рассеянно заморгал. Такой вариант не приходил ему в голову. «Хм», — проговорил Отто Кларенс, — «я никогда не думал об этом». «Еще бы», — сказал Эймос, — «с этим парнем я за один стол не сяду. Он вполне может принять меня за буррито». «Ты хотел сказать «за горку блинчиков», — пошутил Отто. «Мне нужно поменять заказ», — сказал Эймос. «Может быть, я закажу себе шварцвальдской ветчины и спущу ее в унитаз?» «Браво, Эймос!» — улыбнулся Отто. «Ты, наверное, так расстроен, потому что сидишь слишком низко. Может быть, попросить, чтобы принесли детское сиденье?» «Я уже миллион раз это слышал!» Дью нагнулся, слегка сжал локоть Маргарет, затем встал из-за стола. «Куда ты?» — спросил Эймос. — Пойду, справлюсь у Перри. Захочет ли он присоединиться к нам на завтрак? — ответил Дью. — Когда-нибудь Маргарет тоже должна ошибиться. — Он не пойдет, — проговорил Эймос. — Держу пари, что согласится, — возразил Кларенс. — Дью сможет его убедить. — Ставлю 20 баксов на то, что Доуси даже не выйдет из номера, — сказал Эймос. — Идет? — кивнул он. Маргарет сокрушенно покачала головой. — Если на свете хоть что-нибудь, о чем вы двое не будете спорить? — Уверен, что есть, — ответил Отто. — Ставлю 20, что нет. Тут же нашелся Эймос. Маргарет покрутила пальцем у виска. Кларенс широко улыбнулся Филлипсу. — Ну ладно. Приводи его сюда поскорей. Мне не терпится выиграть свои очередные $20. Дью повернулся и вышел из забегаловки.